Давай я улечу, как в песне нотари. А ты разбегись и со мною влизь ближе на шаг. Мы вроде здесь взрослее стали, крылья и стали. Становимся будто бы сами, сами себе сигналим вслед. На повороте занесет, так что кричи, наслаждайся. Но мы водители со стажем, так что выровняем руль и давим на педаль газа. Хотела петь, дарить себя на память. Вино в стакане и пара фоток в инстаграме. Счастье залило трек, давай замутим кавер. Цветы завянут и больше добротой не пахнут. А мы худеем, все чаще весим на диетах. И по рецептам красоты рисуем силуэты. А ты отпускай, дай Москве влюбиться. А ты без меня, слезы на ресницах.